Семья и друзья – главные враги начинающего инвестора. Вернемся в 2008 год. Мне 25 лет, я взахлеб читаю книги по инвестированию, а потом выношу свои идеи на семейный совет. Делюсь с родителями, сестрой и женой. Надеюсь на поддержку, а получаю жесткий отпор и скепсис. Мой план состоял в том, чтобы все пассивы семьи, а их было немало, перевести в активы и хотя бы наполовину закрыть финансовые потребности. На совете были вот такие реплики. «Отец, давай достроим дом, там будет собираться вся семья. Зачем такое счастье продавать?» «Жена, теперь уже бывшая. Продать обе машины? Ты идиот? А на чем детей возить будем? Продавай свою, а мою не трожь». Почти весь начальный период инвестирования я постоянно нарывался на скептическое отношение самых близких мне людей. «Бабушка, внучек, ты с работы уволился. А чем ты теперь на хлеб будешь зарабатывать?» «Друзья, во дебил, продал тачку. Это же как остаться без рук». Примечание. Разговор был до массового бума такси и до обновления общественного транспорта. «Жена подругам. Этот еврей в табличке все траты записывает. Ограничил меня, теперь никаких айфонов. Жадина». Бороться с этими возражениями довольно непросто. Убедить без шансов. Часто приходилось прибегать к компромиссам, иногда уступать. В итоге я перестал слушать тех, кто сам не инвестирует. Понял, что переубедить близких и окружение можно только личным примером. На первых порах пришлось применять мягкую силу. Я действовал по принципу «хочу, могу и буду», а позже посмотрим, кто прав. С некоторыми из знакомых я перестал общаться. Другие прислушались. Последние несколько лет члены семьи заметили очевидные преимущества такого образа жизни, начали следовать примеру. Уже не возникает вопроса, что лучше. Стройка в Подмосковье или пакет ценных бумаг? Ежемесячные 10 тысяч дохода или машина, которая постоянно требует вложений?